Глава 7. На новом месте. Так вот что, Александра, давай условимся. Ты уже девочка большая и можешь быть вполне самостоятельной. Я, как ты понимаешь, целые дни буду проводить на работе, и нянчиться с тобой тут совершенно некому. Через 2 месяца тебе идти в школу, а пока что готовься к занятиям и хозяйничай. Обедать будешь в столовой, вот тебе деньги на неделю. А вот на хлеб тоже на неделю. Будешь покупать в продуктовом магазине. Надеюсь, ты уже освоилась с местностью?» Так говорила Саша Клавдия Григорьевна в первый же день их после приезда. Саша молча слушала ее, перебирая по привычке бахрому скатерти. «Да и отучись, пожалуйста, от этой дурной привычки. Кстати, почему ты накрыла стол скатертью? Это совершенно ни к чему. У нас есть отличная клеенка, ее только нужно ежедневно протирать чистой влажной тряпкой». Вероятно, все, что говорила тетка, было справедливо. Мама тоже бывало журила Сашу за дурную привычку перебирать бахрому скатерти и заплетать из нее косички. У них дома тоже была блестящая чистая клеенка, на которой они обедали, когда оставались одни. Ведь Саша была очень рассеяна и не раз проливала чай или кофе, торопясь передать матери чашку. Но после обеда они всегда покрывали стол веселой яркой скатертью, которую мама сама вышила, и в комнате сразу делалось красивее и уютней. А потом они садились на диван. «О чем ты так задумалась, Александра? Я тебя спрашиваю, Саша». В голосе тетки Саша неожиданно услышала мягкую ноту. Она с робкой надеждой взглянула на Клавдию Григорьевну, и ей показалось, что та смотрит на нее с каким-то новым, почти участливым выражением. И Саше захотелось подойти к ней, прижаться. Ведь это была ее тетя, папина сестра, самый близкий сейчас для нее человек. Но Клавдия Григорьевна уже укладывала свой портфель. «Я ухожу», — сказала она спокойно. «Пока нет второго ключа, посиди дома». «Я хотела к Светлане Игнатьевне», — робко сказала Саша. Клавдия Григорьевна недовольно поморщилась. «Ну, какая это тебе подруга, подумай сама. И ведь она не гулять сюда приехала, а работать. Не надоедай ей, пожалуйста, и не навязывайся со своим знакомством. Каждый человек, даже ребенок, должен всегда соблюдать чувство собственного достоинства». И Клавдия Григорьевна удалилась, оставив Сашу взаперти, совершенно одну в новом и чужом для нее доме. Саша подошла к окну, посмотрела на широкую немощенную улицу поселка. Еще не все дома на этой улице были построены, и как раз напротив их окон стояли недавно сложенные стены нового дома. Сейчас там никто не работал, вероятно, потому что было воскресенье, и оттого недостроенный дом, да и все вокруг него показалось Саше очень грустным. Соседей по квартире, у которых, как знала Саша, был маленький ребенок, дома не было. Они уехали на несколько дней в город. Она была одна, совсем одна. Саша воткнула в штепсель вилку репродуктора. Передавали легкую музыку, как ее обычно называли в программе, какую-то сценку из оперетты, и 2 голоса, мужской и женский, пели, перебивая и заглушая друг друга, что-то очень бурное. Нельзя было разобрать почти ни одного слова. Но эта бурная музыка показалась Саше бестолковой и даже грустной. Она выключила репродуктор и молча посидела у стола, с которого Клавдия Григорьевна сняла, уходя, нарядную скатерть. Посидела просто так, без дела, подперев руками голову. Вероятно, тетка не похвалила бы ее за такое занятие. Саша подумала об этом с невольным смущением и решила разобрать свои вещи. Вчера она вынула из чемодана лишь самое необходимое — ночную рубашку, полотенце, мыло. Она подняла крышку и вынула стопку книг. Надо их сейчас же расставить на полке, иначе Клавдия Григорьевна опять скажет про беспорядок. Но по руке, достававшей последнюю книгу, мягко скользнула шелковая кисточка яркого колпачка. «Петрушка, миленький!» — шепотом сказала Саша и стала на колени около чемодана. Дома никого не было, ее никто не слышал, и она могла теперь говорить какие угодно ласковые слова этой так полюбившейся ей в дороге кукле. Ведь сейчас никто не назовет их сентиментальными и наивными в устах такой большой девочки. «Петрушка, хороший мой», — повторила она. И ясно, очень ясно услышала ответ. «Саша!» Маша».